136. Если существует ясно слышание и ясно видение, то должно быть и ясно обоняние. Конечно, в явлении психической энергии оно имеет особое значение. Не только энергия конденсируется в аромате, но она вызывает то спазматическое вдыхание, о котором уже упоминал. Поучительно вспомнить, как странно притворялась древнейшая мудрость, выродившаяся в нелепые обряды. Когда читаете об обычаях Египта, Китая и других древних народов, о приветствии посредством нюхания и вдыхания, то трудно распознать в этом память о психической энергии, сохраненную от исчезнувших рас. Но даже и теперь открытое чувство знания – показывает сущность окружающей атмосферы. Это не есть вопрос запаха, но именно сущности.